1381, 4 мая. Послы мои, идите, как на гору Завета. Полон мир сотрясений, именно час провозвестия. Явление 28-го года будет как утес под водою. Явление 30-го года будет как письмо в окно. Явление 31-го года будет как цвет папоротника. Явление 36-го года будет как комета с небес. Правда, космос сходит на Землю однажды в столетие. Облекитесь сознание необычного. Где же подобное посольство? Советую отдохнуть. Сейчас занимаюсь крупной клеветой. Ничто срочное не будет упущено. 1382. 5 мая. Прошу по числам записать мои указания у Русвати. Каждое слово ценно и найдет место свое. Прошу доктора свидетельствовать о вас, иначе запись может принадлежать каждой пошлой экспедиции. Только сознание посольства небывалого дает истину. Рука моя занята клеветою, которая гнездится в Лондоне, в Скотланд-Ярде. Русских, состоящих на службе Скотланд-Ярда. Слышанный мною разговор. Русские аристократы. Природные шпионы. 1383, 9 мая. Мною сказано важное сообщение из Скотланд-Ярда. Ваша связь с братством устрашает Англию, ибо вы проповедуете то, чем жив мир. Запишите по числам эти сообщения, ибо после невозможно вспомнить. Правильно идти сдержанно. Меньше заботьтесь о вещах. В Т составим точный список допустимого. Т может помочь, но раздавать вещи надо осмотрительно. Сам помогу достать нужное. Укажу, как Кай не нашел достойных слов. Нужно понять, что трудно получить помощь, не обновляя сознание. Радне трудно было обновить сознание, но вижу полезный поворот. Дайте книгу «Община» Людмиле. Радуюсь, как вы идете. Учитель считает дни. Осторожно, везде много разбойников. 1384, 11 мая. Указую приветливо обойтись с людьми. И поговорить об учении с Людмилой. Теперь уже пора не доверять Церемпилову, поэтому советую дать учение Людмиле. Увидите прекрасный результат. Раю тоже учение не минует. Людмила может быть полезна в будущем. Чахембула нуждается в особом разговоре. Лучше использовать время пути. В Лхасе дел выше головы. Разумно не трогать его, но собрать всех остальных около учения. Дайте поработать. Временным щелчком разум прояснится. Слишком хорошо живется. 1385, 15 мая. Учитель указывает идти как можно скорее. После тибетской границы можно медленнее. Учитель находит необходимым ускорить переход через китайскую дорогу. Явление усугубляется событиями в Китае. Учитель признает полезным не стоять близко от реки. 1386, 21 мая. Хочу, чтобы вы принимали это путешествие как чудную поездку. Утверждаю не уставать и не раздражаться. Можете идти с любой медленностью. Пусть птицы слухов опережают вас. Устранил китайский дозор с дороги, хотел избежать жар, но указ не был исполнен. Нужно было требовать пересечь дорогу ночью, нужно исполнять указы дословно. Нужно сказать доктору, что каждая его усталость – душ для духа. 1387, 22 мая. По яркому небу можно судить о жаре, потому держите ведро холодной воды. Приятно намочить полотенце. 1388, 23 мая. Русское влияние слабо, потому можно поднять американский флаг. Учитель посылает полезные сведения. Именно, можете спокойно встречать англичан. В случае обвинения в советской службе можете требовать привлечения клеветников. На службе не состояли, но знакомились с проблемой религии. Учитель признает полезность клеветы. Теперь главное идти, избегая утомления. Учитель признает полезным остановки. В пути. Учитель утверждает полезным спермин и Адонис Верналис. Учитель утверждает лучше побыть на этом месте. Кругом много токов, и мы не хотим явить хотя бы малое утомление, но все спешное не будет упущено. По всему свету твердят о вас. 1389, 24 мая. Конечно, вред жара продолжается лишь 4 часа, потому раннее утро и вечер пригодны, холод ночи благодетелен. Китайские руки уже кончились, ибо область Кукунора уже Тибет. Явление утверждения посольства устранит многое. Считайте неизбежным разные препятствия, но они должны вызывать лишь улыбку. Прятаться больше не нужно, лишь покрышка от лучей. У туч много путей и к вам соберутся. В смысле холодных токов держите на голове дождевик. 1390. 25 мая. Сегодня большой день. Урусвати знала, как понять потенциал монгольской души. Теперь нужно только ускользнуть от лучей солнца. Явление Урусвати должно быть охранено со стороны расширения сосудов. Думаю, несколько сократить срок.